Часть вторая. Время мчится, словно сперма. Сказка ложь, пиздеж и скверна, и сношает каждый день нас такая поебень. Мы ж не пидоры, не бляди, мы культура. Тети, дяди, а как ёбнем, так для вас продолжаем свой рассказ. Весь отпизженный до боли, по чужой, недоброй воле, возле моря-океана, с перепою в жопу пьяный, наш сосед в говне валялся. Спросишь ты, а нахуй срался нам придурок этот сраный? Погоди, пока что рано. Ночь прошла, за нею день. Тип погоды — поебень. Голова болит, о, бля, занесло куда меня? Встал сосед, скрипя костями, попил из морегорстями, поблевал, растер ебало прям у моря океана. Дело странное, ебать. Снял трусняк, решил поссать. А из хуя, как въебет косая струя, прямо с палец толщиной, охуительный такой. Растеклась по воде и воняет вдалеке. Ох, и злобная моча у Федота Кузьмича. В это время, как въебало, море сине раскачало, волны дыбом поднялись, и откуда ни возьмись, рыбка, сука, выплывает и орет, и причитает: «Хули сышь тут, пидорас? Море здесь не унитаз! Лучше я тебе три желания, вопрошения, приказания выполню. Не веришь, да? Я ж царица, не пизда!» «Заебись!» — сосед подумал. Кое-что уже придумал. «Значит, только без наеба. Сговорились?» «Ну и клево! Сперва-наперво мне новый кол тяжелый и дубовый, чтобы обидчика найти да заставить срать костьми. А еще стакан и водки. Я на это парень ходкий. Ну и третий мой указ, чтоб не мешкая тот час, оказался я у деда, ебанутого соседа, и его дурной жены. Дам обоим им пизды. Отъебу обоих сразу. Будут знать меня, заразы!» Усмехнулась рыбка. «Ладно, послужу тебе я справно». Прогремел ухабом гром и съебал сосед скалом. В дом бледучий залетает, на полу старик рыгает. Баба на печи лежит, сапогом пизду дрочит. Над дырою стаи мух, а повсюду спермы дух. Русское вонище, срань да духотища. «Ну, привет, мешок с говном!» И как деду ёпс колом по хребтине, кол сломался. Лом под боком оказался, заебенил между глаз. У того аж свет погас. Дед не понял с перепуга, это сказка или чудо. А когда в башке дошло, тут и деда понесло. Отшвырнул кровавый лом, крикнул: «Нахуй ты пошел!» И, схвативши табурет, ебанул. Упал сосед. Но поднялся, гад живучий, сам пиздец, страшнее тучи, изловчился, увернулся и о печку пизданулся. В это время на печи бабка все пизду дрочит. От удара от такого пизданулась нехуево прямо на башку соседа. Дед орет: «Ура! Победа! Охуительный расклад, когда жопа наугад!» Но сосед-то не дурак, из-под бабки кое-как выполз, взял в углу лопату и в живот тому. Пиздата! Дед сварился, как компот. «Отдохни пока, урод! Я с тобой еще сочтуся! Лучше с бабкой разберуся!» Подошел, а бабка спит и во сне пизду дрочит. «Ладно, старая корыта, ты подмыта?» «Да, подмыта». «Заебись, тогда за дело». Снял штаны рукой умело, примостился, лег и начал дискотеку в стиле кача. Бабка ж захую хватила и откуда только силы защемила. «Больно, блять! Брось пиздеть, давай ебать!» И пошла, пошла мазута. это присказка покуда. Дальше будет полный раж. Ну давай, сосед, ебаш. Весь сырой уже сосед. Слушай, бабка, в туалет. Нихуя, еби, родимый. И пиздой так хуй сдавило, что по воле, по неволе, до усеру, да до боли, хошь, не хошь, еби, дурак, сам залез. Ну, а раз так, хуй, как электропаяльник, тычет в жопу, и ебальник взмок, расклеился, вспотел, одним словом, охуел. Ну, еще одну полчонку! Ох, и слаб ты, мужичонка! Тот уже не отвечает, кровью уши полоскает, заебался, укачало. Кончил? Ну, давай сначала. Палка, две, ну все, пиздец, высох полностью конец. Бабка ж, сука, все ей мало. Ей бы все опять сначала. Пизденька раздулася, и в душе проснулося все начало бабское, северное, блядское. Мало, мало, мало, братцы, страсть, как хочется ебаться. Где бы взять еще хуев, да таких, что будь здоров, с усиками, шишками, злыми пупырышками. Тут ее как пиздануло. Что я думаю-то, дура? Ведь селета мужиков, как нерезанных быков. Вышла старая во двор, быстро справила запор и пошла хуи искать. Вот же, блядь, ебёна мать!